Глава 17. Третий разрушитель. Никакой конкретной информации от мозгового центра я так и не получил, как ни старался задавать прямые или наводящие вопросы. Численность ожидаемой поддержки, информация о составе звездолетов коалиции, а также время и способ их прибытия – все это осталось загадкой. Зато в обмен на такое вот это туманное обещание помощи с меня требовали четких однозначных гарантий, что корабли Империи и другие защитники Земли не увидят в прибывших союзниках печально знакомых им чужих и не атакуют. Пришлось давать слово Кунга и надеяться, что Георг Первый прислушается к моим доводам. И стоило лишь мне дать гарантии, как Кунг Оков сразу же объявил, что переговоры успешно завершены. Навык дипломатия повышен до 196 уровня. Навык дипломатия повышен до 197 уровня. Навык администрирования реальности повышен до 272 уровня. Получен 264 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Неожиданно много повышений случилось из-за одной моей короткой фразы согласия. Да еще и навык администрирования реальности неожиданно подрос, что не могло быть случайностью. Подозреваю, что в игровых алгоритмах только что произошло нечто важное, кардинальным образом повлиявшее на расклад сил и множество других событий. Свет в зале погас, двери катера стали медленно закрываться. «И это все? Погоди!» — закричал я в темноту. «У меня к тебе и расе оков накопилось множество вопросов!» Двери катера замерли в полуоткрытом состоянии. Прошло несколько секунд, и из темноты прозвучал ответ. «Но на это мои полномочия в переговорах закончены, Кунг Камар. Я больше не могу говорить от лица всей расы оков и наших союзников. Хотя на один вопрос все же отвечу. Задавай его. Столько всего хотелось узнать от столь редкого собеседника и про состав коалиции разумных рас, и про их звездные системы, и про других встреченных ими в космосе обитателей, но я задал совсем другой вопрос. В самом начале нашей встречи ты назвал меня иерархом пирамиды, а мою группу элитной свитой иерарха. А еще добавил, что в старых полузабытых легендах твоего народа такие способные на многое группы реликтов упоминаются. Мне хотелось бы ознакомиться с источником этой информации, поскольку меня интересует все, что так или иначе связано с реликтами и древними расами. Кунг Камар, ты получишь доступ ко всей собранной коалиции разумных рас информации о наследии реликтов. Но не сейчас. После битвы за Землю, если уцелеешь в ней. И только после того, как уровень доверия между нами повысится. После этих слов грибницы двери катера закрылись, и беспилотная летательная машина отправила мою группу в обратный полет. Мои спутники всю дорогу молчали, не совсем уверенные, что дипломатическая миссия закончилась удачно. Я же размышлял о возможных последствиях заключения сделки с коалицией. Что, если я слишком понадеюсь на прибытие эоков к Земле, а они снова продинамят? Или воспользуются тем, что корабли Георга Первого не станут по ним стрелять первыми и подло атакуют флот Империи в самый напряженный момент сражения? О варианте, что Кунг Георг не станет меня слушать и атакует исторических противников, даже думать не хотелось, поскольку авторитет в таком случае я уроню катастрофически. И хорошо, если не упаду в статусе до уровня Лэнг. Без происшествий наша группа вернулась на крейсер. Но стоило мне лишь ступить на металлический пол ангара катеров, как поступило сообщение от навигатора, что получен вызов по дальней связи от правительницы Союза Мейлонских Прайдов Кронг Кисси Мяу. Великая по пустякам дергать бы меня не стала, а значит, случилось что-то важное, и я скорее направился в зал связи с пирамидой. Великая выглядела, как всегда, эффектно, но я не успел произнести слов восхищения красотой Мейлонки. Кисси едва взглянула на меня, как сразу же удивленно воскликнула. «Что с тобой случилось, друг Камар?» «В смысле?» Я откровенно не понял причины удивления и даже испуга собеседницы. «Ты очень изменился, человек?» «Нет, не внешне, а по моим внутренним ощущениям. Ты стал гораздо могущественнее, чем прежде. Даже сильнее меня самой. Раньше при общении с тобой я всегда ощущала свой перевес в ментальной силе. Сейчас же этого и близко нет. Наоборот, уже ты превосходишь меня в псионической мощи». «Ах это!» Я несколько вымученно улыбнулся. Встретился с коллекционером и приобрел у него запрещенные камушки предтечь. Увидев моментально загоревшиеся интересом сапфировые глаза хвостатой собеседницы, я поспешил добавить. «Но эта лавочка закрыта. Больше коллекционер мне ничего не продаст. И даже, наверное, обижен на меня за то, что я разгромил его нарколабораторию, и не только за нее». «Жаль, но я связалась с тобой по другому поводу. Есть сразу две новости, хорошая и плохая. С какой начать?» «Давай с хорошей, а то плохих вестей в последнее время и так хватало». «Тогда слушай. Не знаю, что-то только что изменилось во Вселенной, но появилась линия положительного будущего для Земли и союза Мейланских прайдов. А поскольку я такие события постоянно отслеживаю, то сразу же заметила и поспешила сообщить тебе. Иоки и их союзники пообещали прислать свои боевые звездолеты к Земле. Сразу же соотнес я эту новую информацию со своими недавними переговорами. Кронг Кисси Мяо выслушала мое предположение с полуприкрытыми глазами и молча кивнула. «Да, это именно оно! Баланс сил изменился, и впервые появилась надежда на спасение. Линия очень зыбкая и нечеткая, вероятность наступления нужных событий менее 2%. Но в сравнении с былой безнадежностью это уже огромный прорыв». «Это хорошо», — согласился я. «Но плохая новость. Мейлонцам снова требуется твоя помощь, Кунг Камар. Крупный флот королевства Трилла вторгся на наши территории и движется по направлению к столичной системе Урми. 25 тысяч звездолетов, 5 кораблей маток, не менее 150 линкоров». Навык ощущения опасности повышен до 250 уровня. Сердце сдавило от предвидения беды. Нет, я, конечно же, знал, что столичная система мейлонцев хорошо охраняется. Там стоит отдельный флот Лэнг Николь Тон Саво и в 10 тысяч звездолетов Империи. Да и сами мейлонцы постепенно восстанавливают силы после страшного разгрома в Урме и уже сейчас способны выставить не менее 6 тысяч кораблей. Казалось бы, 16 тысяч против 25 – очень плохой расклад. Но в итоговой победе лучшей ученицы Георга I и руководителя Генерального штаба Империи я нисколько не сомневался. На ее стороне будут и огромный опыт, и прекрасная команда ветеранов Империи, а главное – захваченный у Триллов разрушитель Кибо Поро Тойш – последний довод. Противопоставить которому противникам будет совершенно нечего. Вот только бои в мейлонских системах не обойдутся без серьезных потерь среди защитников, а на корабли союзников, как мейлонские, так и имперские, я рассчитывал в предстоящем грандиозном сражении за Землю. Так что Триллов необходимо было остановить до того, как они схлестнутся с людьми и мейлонцами. Решение пришло мгновенно. 3 торпеды с опасной антиматерией, выданные мне Георгом I для совершенно иной задачи. Примени я эти разрушительные заряды по компактному скоплению вражеских звездолетов, и количество звездолетов королевства Триллов радикально сократится. Остатками же займется рассерженная злобная сука императора Лэнг Николь Тон Савойя, женщина-валькирия, живущая сражениями в космосе, но которую я лишу возможности проявить себя перед императором в серьезном сражении. Готов поспорить, от ее гнева не уйдет вообще никто из Триллов. «Хорошо, Кисси, я помогу тебе, но ты будешь мне должна одну услугу. У меня в экипаже есть мейлонка Герт Пиорра Амур. Так уж получилось, что я обещал этой девушке большое интервью с тобой. Кажется, самое время сейчас выполнить это обещание». Белоснежная мейлонка на экране, заметно напрягшаяся после моих слов об ответной услуге, сразу же расслабилась и даже заулыбалась, показав острые зубки. «Да, прекрасно помню эту молоденькую девушку. После вести о внезапной смерти твоей подруги Айни я наговорила этой породистой мейлонке гадости, о чем потом сильно жалела. Решено. Привози Пиору Амур в главный храм Великой Первой Самки на Урме. Там у меня вскоре пройдут очередные смотрины женихов из первого круга. Буду лишь я с несколькими самыми близкими подругами, да десяток другой претендентов на брачный танец со мной. За 12 уми затворничества в храме будет достаточно времени пообщаться с Герт Пиорой Амур на любые темы». «У Великой намечается смотр женихов? От удивления у меня брови полезли вверх». «Погоди, Кисси, я, похоже, серьезно отстал от жизни. А как же твой официальный жених?» Пришлось порыться в памяти, чтобы вспомнить имя мейлонского адмирала, передавшего новоиспеченной единой правительнице Союза Мейлонских Прайдов Кронг Кисси Мяо весь свой звездный флот. «Кунг Пушир? Вроде он оставался единичным претендентом на роль твоего супруга». «Ах, Пуш!» Белая мейлонка скривила усатую мордашку и небрежно отмахнулась лапкой. «Я давно его понизила и даже почти забыла о нем. Он был невероятно скучным, да и после передачи своего флота потерял для меня какую-либо ценность. Низвела его до уровня кандидата второго круга и отправила сторожить границу со сворой мелиефатов. И с тех пор сменила уже несколько фаворитов. А сейчас выбираю нового. Признаться, откровенность любвеобильной и ветреной белой кошки меня даже напугала, как и перспектива направить молоденькую и неопытную Герт Пиорру в тот алкогольно-наркотический вертеп, в который вскоре могли превратиться подземелья главного храма Великой Первой Самки, где дым от дурного курева будет стоять коромыслом, а мейлонские самцы будут соревноваться между собой в крутости нрава, боевых умениях и количестве выпитых крепких коктейлей. «Кисси, ты смотри, Пиора Амур, подруга моего воспитанника Герт Тиниуи Камара». Правительница на экране задорно рассмеялась. «Друг мой Камар, у тебя, похоже, превратное представление о том, как проводятся смотрины моих женихов. Нет, без алкоголя, конечно, не обойдется, и веселье ожидается, но в целом все будет достаточно культурно, это я тебе обещаю. К тому же всего одно мое слово, и на породистую девушку никто из присутствующих самцов даже не взглянет. Не то что приблизится к ней и заговорит. Слово Кронга!» И вот уже второй час мой крейсер DPLU-781 стоял в Мейлонской системе Осага-Вё. Именно через нее, по расчетам аналитика Герд Джарга, собирался пройти третий флот Королевства Трилов на пути к столице Союза Мейлонских Прайдов. И даже уже ушел в гиперпространственный прыжок с предыдущей промежуточной точки. Так что никуда уже деться не мог, и наша встреча была неизбежной. Навигатор и вершитель полностью подтверждали расчеты аналитика, так что нам оставалось лишь ждать. Ну и параллельно уничтожать выдвинувшуюся вперед группу фрегатов-разведчиков Трилов. Их было совсем немного, всего 11 звездолетов малых классов, так что корабли сопровождения моего крейсера, один симбионт и 27 больших охранных дронов с DPLU-781 разбили врага в скоротечном сражении, а сейчас азартно гоняли последний выживший перехватчик Трилов по всей звездной системе. Противник не успевал накопить энергию для открытия гиперпространственного туннеля, постоянно тратя ее на перелеты внутри звездной системы. Но и мои корабли не успевали схватить юркого врага варп-дизраптором и стазисными сетками, так что кошки-мышки продолжались уже третий час. Я не вмешивался, поскольку такая тренировка была весьма полезна игрокам-людям, а боевые навыки игроков сами себя не прокачают. Наконец пришло сообщение от одного из корветов, что юркий враг схвачен и уничтожен. «Отлично! Возвращайтесь к флагману. 23 минуты до подхода основного флота противника. И всем малым кораблям к тому времени нужно находиться под щитом крейсера». Скорее всего, у врага в звездной системе Осага-Вё оставались еще фрегаты-невидимки, но нас они волновали мало. Видя печальную судьбу своих товарищей, вели они себя тише воды ниже травы. Серьезной огневой мощью не обладали, а ловить такие корабли проблематично. Да и пусть станут свидетелями того, что вскоре случится в звездной системе Осага-Вё. Трилам нужно было преподать урок никогда в будущем не соваться на вассальные земле территории, и я собирался выступить в роли этого строгого учителя. Никакого волнения не было. Оружием, способным уничтожить древний крейсер реликтов, противник не обладал. Так что погибнуть мы могли разве что от неудачного запуска своих же собственных торпед, взорвавшихся внутри энергетического щита. Но оружейные системы крейсера многократно проверили и перепроверили, и искусственный интеллект корабля ПА-УМ-УМ-ПА заверил капитана, что запуск опасных торпед должен пройти штатно, без эксцессов. К тому же отстреливать антиматерию решили по одному заряду, чтобы наблюдать результаты каждого выстрела и действовать по ситуации. Первый выстрел был поручен нашему опытнейшему бортовому стрелку, гиганту Гекхо Герт Тайкреху. Рядом с ним сейчас находился корабельный проповедник Герт Иван Светодух, накачивая стрелка благословениями и параллельно проводя с ним беседы о справедливости, понятиях добра и зла во Вселенной, а также продвигая свою идею «добро должно быть тоже с кулаками». Для меня в свое время стало откровением, что наш корабельный проповедник пользуется среди Гекхо огромным, причем продолжающим быстро прогрессировать, авторитетом. Незнакомые Гекхо обращались к нему за советами и помощью, за отпеванием погибших в тяжелых боях с композитом героев, просили благословения и моральной поддержки в этот трудный для всей космической расы час. У Ивана Светодуха во все большем количестве появлялись последователи, а показатели известности и авторитет уже сейчас позволяли создать собственную фракцию и получить статус Лэнг. Проповедник даже признался мне, что бывший единоличный правитель расы Гекхо Лэнг Даваешпир пригласил его в столицу с предложением открыть там церковь справедливости и доброй воли. Видимо, проигрывающий борьбу за сердца и умы подданных правитель рассчитывал таким образом поднять свой шатающийся авторитет. Иван Светодух ответил лидеру бывших сюзеренов человечества отказом, сказал, что его место в отряде Комара, и именно здесь он приносит максимальную пользу всем жителям галактики. Вторую торпеду с антиматерией должен был запустить я сам лично, а третью, если потребуется, Трил Герт Ухмимиш. Я провел с ним беседу и убедился, что член команды не дрогнет, хотя целью и должны были стать корабли расы Трилов. По-хорошему, конечно, стоило избавить Герту Хмимиша от такой непростой роли и заменить на разящего Ами-Яви-Яви-Ами. Вот только самец реликтов сейчас был занят ответственной миссией по восстановлению своей расы в колонии Юри-Прио, и выдергивать его ради одного единственного выстрела было глупо. Да и снизило бы мне показатель авторитет, поскольку я сам отпустил разящего, обещав ему как минимум 500 умми отпуска наедине с самками его расы, а слово кунга нерушимо. 10 минут до встречи с флотом трилов. 7, 5, 3. Напоминаю, стрелять только после подсветки цели целеуказателем. Предупредил я бортового стрелка Герт Тайкреха и получил утвердительный ответ члена команды. 1 минута. 30 секунд. Время. Враги появились кучно, вот только не совсем там, где мы их ждали. По приблизительным расчетам, основанным на аппроксимации, передаваемых вершителем Герт Имраном расстояний до метки, командующий 3-м флотом Трилов Кунг Серато Хваш, единственная женщина-адмирала в космофлоте Трилов и обладательница сразу 4 линий заслуг перед королевством. 5 300 000 километров погрешность в расчетах. Ерунда, когда у тебя имеется корабль, способный мгновенно перемещаться на правильные координаты. 10 секунд, и крейсер Deepal U-781 прыгнул на точку едва ли не в самом центре многотысячного вражеского флота. Тактический компьютер на секунду задумался, обрабатывая и размещая на трехмерном голографическом экране 25 тысяч вражеских отметок в ближайшем космосе. Впечатляло, конечно, Красное море вокруг нашей скромной синей точки. Компьютер предупредил о невозможности победы и рекомендовал сразу же отступить. Но я оставался спокоен и выбрал мишенью ближайший из 5 огромных кэрриеров противника. Подсветил его для бортового стрелка системой целеуказания. Огонь! Едва я успел выкрикнуть команду, как защемило сердце и в глазах потемнело. Однако буквально спустя секунду неприятное чувство пропало, а изображение на обзорном экране сменилось. Едва опасная торпеда ушла за пределы энергетического щита флагманского крейсера, как искусственный интеллект Па-Ум-Ум-Па мгновенно переместил наш Deepal U-781 вместе со всеми кораблями сопровождения в случайную точку звездной системы Осага-Вё. Прошла секунда, вторая, ничего не происходило. Неужели мы промахнулись, и торпеда ушла мимо цели? Или заряд антиматерии не взорвался? Но тут меня накрыло целой волной системных сообщений. Навык «Меткость» повышен до 106 уровня. Навык «Зоркий глаз» повышен до 190 уровня. Навык «Целеуказание» повышен до 161 уровня. Навык «Целеуказание» повышен до 162 уровня. Навык «Целеуказание» повышен до 167 уровня. Получен 265 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Получен 268 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 15 очков. Результативно отстрелялись. Раз сразу 4 уровня мне дали. Причем полученный опыт был поделен между несколькими игроками, в том числе бортовым стрелком и инженерами, готовившими торпеду к запуску, и даже нашим корабельным проповедником. Тем не менее, нужно было убедиться в результатах атаки, и я приказал Па-Ум-Ум-Па вернуться на предыдущие координаты. Ух ее! Красота-то какая! Счетчик радиации аж звенел, показывая нечто запредельное. На границе зоны поражения продолжались вторичные взрывы реакторов тяжелых звездолетов и ядерных боеприпасов флота Трилов. В центре же огненного клубка не осталось ничего, кроме раскаленной до светящегося состояния плазмы и продолжающих аннигиляцию частиц антиматерии. «Потенциально опасная ситуация», — предупредил всех Па-Ум-Ум-Па по громкой связи. «Защитный экран крейсера работает на пределе мощности». «Даже так? Условия способны навредить древнему флагману реликтов? Выходит, хорошо мы тут отработали. Возможно, и не весь 3-й флот королевства Трилов накрыли одним выстрелом. Но 2-я торпеда с антиматерией тут совершенно точно не требовалась. Да и звездной системе Урми больше ничто не угрожало. Так что свою миссию мы выполнили. Уходим. Не будем насиловать наш защитный экран. Нас ждут еще верфи со строящимися разрушителями Трилов». Координаты верфей со строящимися супергигантами у меня имелись, так что посетить их труда не составляло. Звездная система Аат-Трил – самый центр обширной территории в королевстве Трилов, закрытый для посещения любыми звездолетами. Никакой информации об этой зоне в космическом атласе не содержалось, кроме названий звезд. Судя по переданной мне Кронг Кисси Мяо информации, секретная орбитальная верфь находилась возле 2-й планеты и была скрыта искажающим полем невидимости. Нашли мы верфь по показаниям детектора массы. В якобы пустом космическом пространстве приборы фиксировали плотный объект массой более 1 512 000 000 тонн. То ли каменюка диаметром под километр, то ли как раз то, что мы ищем. «Желтов, вектор движения указал. Малый вперед!» Мы на небольшой скорости вползли под маскирующий экран. И вот он. Навык «Зоркий глаз» повышен до 191 уровня. Навык «Сканирование» повышен до 182 уровня. Разрушитель находился на финальной стадии готовности. Корпус уже был собран весь целиком, а огромные орудия установлены. В предстоящей атаке моей родной планеты этот опасный титан принять участие не мог. Но еще каких-то год-два, и флот враждебного земле Звездного Королевства Трилов серьезно усилится. А потому... Герт Ухмимиш, огонь! Да, я передал очередь выстрела члену команды. Поскольку наш шестилапый гигант достаточно болезненно отреагировал на стремительный рост уровня персонажа его напарника Герт Тайкреха. Но на этот раз опыта практически не дали. Да и из навыков у моего комара лишь целеуказание повысилось до следующего уровня. Не беда, не за этим мы сюда пришли. Но вот ослабить врага было очень даже нужно. Следующая верфь. Звездная система Крокодилш, опять же внутри закрытой для посещения обширной зоны внутри Королевства Трилов. Тусклая звезда класса коричневый карлик, поле невидимости у единственного спутника газового гиганта. Разрушитель мы обнаружили, вот только находился он едва ли в наполовину собранном состоянии. Лишь грибовидный многокилометровый остов, да какие-то элементы на нем. И хотя работы вовсю продолжались, требовались десятилетия и миллиардные вложения ресурсов для завершения постройки. Так что я вообще отменил атаку. Последнюю антигравитационную торпеду нужно было беречь и применить на чем-то более достойном. И, наконец, третья и последняя из обнаруженных Мейлонской разведкой верфей постройки сверхтяжелых звездолетов Королевства Трилов. Необитаемая звездная система D-12F. Даже не внутри запрещенной для полетов зоны, хотя по данным Звездного Атласа в этой системе не было ничего интересного. Ни планет, ни поясов астероидов, ни космических станций, вообще ничего. Скрытую полем невидимости верфь мы нашли достаточно быстро, но вот внутри... «Похоже, мы опоздали, капитан», — резюмировал пилот звездолета Герт Джултов, рассматривая пустой громадный каркас космической верфи. «Да, птичка улетела, или Мейлонская разведка ошиблась». Согласился я и попросил Лэн Кайни вместе с Лэн Кулинетар поискать информацию о включении новых разрушителей в состав Звездного флота Королевства Трилов. Не исключено, конечно, что подобная информация являлась строго секретной, и найти ее просто так было нельзя. С другой стороны, в прошедших недавно сражениях Трилы понесли тяжелые потери, да и население Королевства было серьезно обеспокоено вторжением Империи, так что новость о новом супергиганте могла быть сообщена населению для поднятия его боевого духа. И действительно, информация о новом разрушителе, получившем название «Третье сердце королевства», легко нашлась. «Вот, капитан». Торговка Гекхо прислала мне на экран визора шлема новость информационного канала Трилов. 15 уми не прошло с момента окончания постройки. Сам первый адмирал Кунг Ямати Ирш лично принял боевой звездолет и назначил его новым флагманом Королевского флота Трилов. «Мы опоздали всего на 4 дня». Причем 4 разрушителя уже были наверняка включены, и одной торпедой с антиматерией такой крепкий корабль невозможно было уничтожить. Как ни справилась с разрушителем композита куда более мощная бомба с антиматерией, которую я применил в столице Королевства Трилов в системе Унри Трил. Теперь этот упущенный нами гигант пойдет к земле во главе вражеской армады. Досадно было до черта, но меня в полученной от Улине информации заинтересовало совсем другое. А почему третье сердце? «Разве у Трилов 3 сердца? Или, может, у некоторых особей какой-то их подрасы?» Специалистом по анатомии Трилов выступил бортовой стрелок Герт Ухмимиш, сам Трил по расе. «Нет, капитан, ничего подобного у нас нет. У всех Трилов по 2 сердца. Но у меня имеется своя версия происхождения такого названия. Пару тонгов назад прошел слух о постройке звездолета принципиально нового типа, самого совершенного и могучего во всем королевстве. Якобы принимал тот корабль сам правитель и дал название звездолету «Сердце королевства». Но за все прошедшее время про такой корабль ничего слышно не было, так что слухи так и остались слухами. Но если это все же была правда, то значит где-то втайне от всех завершили строительство второго «Сердца королевства», а сейчас и третьего. Я переглянулся с находящимися на мостике пилотами, аналитиком и навигатором. Огромный Герт Аюх задумчиво постучал когтями по краю приборной панели и проговорил, никому конкретно не обращаясь. Однако услышали все. «Как же до обидного мало мы знаем о силах врага. И хорошо, если этих сердец у королевства Трилов окажутся всего 3, а не 4 и не 5».